Ничтожной доли секунды оказалось достаточно для анализаторов Рэндбола, чтобы определить тип корабля и его реестровый индекс. Перед нами находился транспорт «Хитак», оборудованный каютами для перевозки людей, но сохранивший обширные грузовые трюмы. Такой тип судов, наиболее удобный для дальних перевозок, был самым распространенным в каботажном флоте. Его топливо вполне могло подойти для нас. Однако чем больше фактов говорило в пользу начала атаки, тем подозрительнее казалось мне появление в стороне от обычных торговых путей этого одинокого транспортника. И все же стоило рискнуть. Второго такого случая нам могло не предоставиться вовсе. В конце концов, корабельный совет решил начать операцию по его захвату. Приказ был отдан, и боевые абордажные шлюпки покинули свои гнезда на бортах крейсера. Словно рой рассерженных ос, они устремились вслед за транспортом. Теперь все зависело от скорости. Уже не было никакой необходимости в маскировочном щите, и я его отключил, надеясь, что размеры и сам вид стальной громады нашего корабля, предназначенного для уничтожения, устрашат противника, вынудят его к капитуляции. Однако этого не произошло. Телесканеры, установленные на шлюпках, доносили до меня все подробности схватки. Когда до цели оставалось не более четверти парсека, со стороны транспорта навстречу атакующим вырвался поток пламени. Этот мирный грузовой звездолет был вооружен по меньшей мере излучателем антиматерии. Оправдались мои худшие опасения. Я приказал поставить перед нашими шлюпками упреждающую завесу из протонов. Протонные излучатели на Рэндболе с глухим рокотом выбросили вперед веерное излучение, состоящее из обычной материи. Столкнувшись с летящей навстречу шлюпкам стеной огня, возникшей на границе аннигиляции, наш залп остановил ее продвижение. Однако это резко замедлило скорость атаки. Шлюпки почти не продвигались. Но крейсер подошел уже достаточно близко, чтобы сказать свое веское слово в начавшемся сражении. Развернув узкий клин силовых полей, мы двинулись прямо сквозь огненную стену. Теперь шлюпки держались позади, под надежным прикрытием нашей защиты. Вскоре мы сблизились с противником настолько, что смогли нанести удар из лазерных пушек, стараясь сбить его излучатели и антенны. Запоздалая мера. СОС давно послан, а мы тратим драгоценное время на то, чтобы пробиться через заградительный огонь.